Вопрос 319. Как научиться целоваться? Что бы вы подумали обо мне, о незнакомка, если бы я послал вам воздушный поцелуй? Что вы лентяй, избегающий настоящей работы? Из подслушанных разговоров. Начните обучение с поцелуев пальцев руки возлюбленной. Попробуйте нежно прикасаться губами и чуть дотрагиваться языком до каждого пальца. Ищите места, которые наиболее отзывчивы на прикосновение. Складки между пальцами, подушечки, пальцы сбоку, с тыльной стороны ладони. Ощущайте сами каждую клеточку ее кожи. Время от времени подносите ее руку к своему рту. Всем этим вы как бы сподвигнете девушку на поцелуи ваших рук. И тогда двоим станет приятно. Нежное поглаживание вашего лица ее ладонью, при том, что ее рукой водите вы, сначала по своему лицу, потом по ее лицу, происходит как бы обмен энергией. Переходите дальше. Целуйте предплечье, продвигайтесь к шее, находите, отмечайте и запоминайте самые чувствительные места. Поцелуй может быть легким прикосновением, а может слегка стянуть кожу. Но старайтесь не оставлять синяков от засосов. Двигайтесь от подбородка к губам, пробуйте трение губ о губы, потом всасывание ее губ вашими и наоборот, когда непонятно где чьи, настолько они переплетаются. Под языком находятся небольшие бугорочки, если вы станете раздражать их, а девушка в свою очередь сделает так же, поцелуй приобретет особый вкус, окажется долгим и сладким. Разрабатывайте свою технику поцелуя. Только не вздумайте действовать по книжке, прослушивая этот фрагмент, закрепляя теорию на практике. Ваш партнер вас возненавидит. Нет предела совершенству. Сегодня вы чуть-чуть покусывали возлюбленной мочку левого или правого уха, завтра вы языком, словно смахивая невидимые пылинки с уха, пощекочете его. Вносите разнообразие. То добавляйте продолжительности, то меняйте ритм и силу нажатия. У партнерши выработается постепенно рефлекс. Он может достичь огромной силы. Только вы дотронетесь до ее уха, как она захочет бурного секса. У нее тут же появится смазка во влагалище, затрепещет от напряжения клитор. Она сама обнимет вас, и можно начинать, а точнее продолжать прелюдию.